Мозгливый ноябрь перерос в не менее мозгливый декабрь. Билеты до Барселоны для Элины и Сергуньки уже были забронированы, а так как упрямая Элина не оставляла идеи все-таки затащить Ольгу с собой, то билет на всякий случай был забронирован и на нее. Ольга отбивалась как могла, даже продемонстрировала Элине журнал, где уже красовалась полная запись Ольгиных клиентов непосредственно на 31 декабря. Уж если работаешь по нечетным дням, то куда деваться? Однако Элина настаивала на своем, расписывая прелести аргентинского танго в ресторане, который ежегодно арендует на праздник группу любителей этого самого танго. Ольга устала спорить и махнула рукой. В конце концов, невыкупленный билет никуда не пропадет, а осчастливит какого-нибудь желающего добраться до Барселоны непременно к Новому году. На самом деле Ольга, конечно же, могла бы организовать себе эту поездку вместе со всеми, если бы захотела. Но она не хотела. И Элина это понимала, но не оставляла надежду, что Ольга передумает. А вот почему Ольга не хотела никуда ехать, этого она даже самой себе не могла толком объяснить. Новый год все-таки семейный праздник, и встречать его надо дома. Наверное, Ольга привыкла уже встречать Новый год у себя дома вместе с Шурале, который и был в последнее время ее семьей. Ей совершенно не хотелось тащиться куда-то к черту на рога в Барселону. Ну какой Новый год без снега, посреди пальмы цветущих газонов? А потом? В Новый год обязательно должно произойти нечто волшебное, и этого волшебного Ольга хотела непременно у себя дома. Какой толк от волшебного, если оно, опять же, у черта на рогах? В очередной из четных выходных дней, который совпал с субботой, а это означало, что Ольга в этот раз отдыхает вместе со всей страной, ее разбудил настойчивый звонок интеркома. Ольга решила, что кто-то ошибся номером квартиры или пожаловали какие-нибудь адвентисты седьмого дня, чтобы вовлечь ее в свою веру, и попыталась было проигнорировать звонок, перевернувшись на другой бок и накрыв голову одеялом. Однако интерком не прекращал надрывный вой, к которому присоединился грохот, который устроил Шурале, прыгая на дубовую дверь в спальню. Видимо, решил, что хозяйка оглохла, либо требовал прекратить безобразие. Не исключено, что вой интеркома действовал на нежный кошачий слух гораздо сильнее, чем на Ольгины тугие уши. Ольга пожалела кота, вскочила с кровати, накинула халат, пронеслась ко входной двери, сняла трубку и гавкнула. «А ну, кого там черти принесли?» «Меня, черти», — раздался приглушенный голос Вероники, дальше послышались всхлипывания. «Заходи», — скомандовала Ольга, нажала на кнопку, открывающую дверь в парадную, и распахнула дверь в квартиру. Она потрясла головой в прихожей перед зеркалом, наводя неизменную красоту художественного беспорядка, и даже успела почесать Шурале за ухом, прежде чем в дверях показалась зареванная Вероника. «Все живы?» — на всякий случай поинтересовалась Ольга, стаскивая с Вероники пуховик вишневого цвета, отороченный таким же вишневым мехом и прошитый витиеватым вишневым шнуром. Пуховик был добротный, но, на взгляд Ольги, совершенно бабский. Для настоящих пенсионеров. Ну, тех, которые, сами понимаете, совсем уже не девушки, а скорее пожилые женщины, практически бабульки. Вероника кивнула, всхлипнула и плюхнулась на скамейку в прихожей. Ольга повесила пуховик в шкаф и кинула в сторону Вероники тапки. Тапки аккуратно приземлились той на круглые пухлые коленки. Не ко времени Ольга подумала, что Элина тысячу раз права. Вероника себя распустила, практически став той самой коровой. Правда, толстой, а никак не старой. Вероника продолжала всхлипывать, сняла полусапожки и надела тапки. Ольга проследила взглядом за этими полусапожками и тяжело вздохнула. Как же бабы с толстыми ногами любят эти уродские полусапожки? Понятно, что не во всякое голенище можно ногу втиснуть, но есть же ботинки какие-нибудь, в конце концов, или боты вовсе без голенища. Нет, им обязательно надо напялить нечто, что будет укорачивать и зрительно утолщать и без того толстые ноги. Для себя Ольга давно решила, что если и есть в мире что-то под названием «Прощай, молодость», то это именно такие полусапожки. Не обращая внимания на всхлипы Вероники, она прошла в гостиную и занялась приготовлением кофе. Вскоре по квартире поплыл одуряющий аромат. На аромат в гостиную подтянулась и Вероника. Она уселась за круглый обеденный стол и уставилась в пространство. Ольга поставила перед ней чашку, а сама села напротив. «Ну?» — спросила она, отхлебнув кофе. Кофе удался. Сахарницу Ольга не стала ставить на стол из принципа. Во-первых, сахар убивал вкус кофе, а во-вторых, коровам, молодым или старым, он был категорически противопоказан. Вероника всхлипнула. «Это понятно», — согласилась с ней Ольга. Ты пей, а то остынет. Где твой телефон?» Вопрос был совершенно закономерен, так как приличные люди не ломятся по утрам в квартиры к подругам, предварительно не позвонив по телефону. Вероника встрепенулась, глаза ее забегали. «Это тоже понятно». Ольга взяла свой мобильный и нажала на кнопку вызова номера Вероники. В трубке послышались длинные гудки, однако признаков присутствия телефона в квартире у Ольги не обнаружилось. Ольга нажала отбой и вопросительно уставилась на подругу. «Дома! Наверное, забыла!» Голосом умирающего лебедя сообщила Вероника. Конечно, Ольга никогда не слышала, как разговаривают умирающие лебеди, но представила, что именно так. Во всяком случае, весь вид Вероники соответствовал печальной музыке Сен-Санса. Ну, знаете, где лебедь умирает, а музыка плачет о несчастном. Вероника, правда, плакала о себе сама, без помощи Сен-Санса. «Уже хорошо, главное, что в магазине где-нибудь не оставила». «Не, я сразу к тебе рванула». «Ну, я так и поняла», — Ольга пожала плечами. «Мои на третьего пошли», — за могильным голосом произнесла Вероника и отхлебнула кофе. Из глаз ее заструились слезы. Они крупными каплями стали плюхаться в чашку. Ольга не совсем поняла, о чем речь, но сообразила, что дело серьезное, поэтому достала из буфета большую шоколадину и положила ее перед Вероникой. Потом крякнула и достала из холодильника заначку — зефир в шоколаде. При виде зефира и шоколада глаза Вероники прояснились, взгляд стал осмысленным, она сунула зефирину в рот, отхлебнула кофе и матюгнулась. «Лебедь выздоравливает», — подумала Ольга. «Двоих им мало? Они, видишь ли, третьего хотят. Этот козел на моем Матисе, оказывается, деньги зарабатывает, пиццу развозит. Представляешь, это ведь очень выгодно. И времени свободного вагон. Оль, ну как тут третьего не завести-то?» Ольга открыла было рот, но ничего не сказала, а взяла зефирину и откусила приличный кусок. «Предпринимальник хренов! Он даже не знает, что собой амортизация этого Матисса представляет. Он и слова-то такого амортизации не знает. И дура эта ни дня в своей жизни не работала, а я, видишь ли, не радуюсь. Не радуюсь я, что она опять беременна. И Гришка дурак со своего дивана, мол, чего это я так расстраиваюсь? Оль, чего я так расстраиваюсь?» «Ну, ты расстраиваешься, что тебе 52, ты старая корова, а на твоей шее уселось 5 человек, да еще хотят 6-го подсадить». «Именно!» — Вероника вскочила и пошла вокруг стола. «Сколько, ты говорила, у вас консьерж зарабатывает?» «Ну, 1020. Ну, это раньше, сейчас не знаю, может, и больше». «Вот! А мы лучше на диване будем за 12 000 в месяц страдать по поводу развала советской науки». Науку советскую уже 100 лет назад развалили, а мы все страдаем и думаем, как бы нам с нашими дипломами и степенями из научных сотрудников лаборатории исследовательского института не пойми чего директором устроиться, а лучше сразу министром. Ольга внимательно наблюдала за передвижениями подруги. Вероника раскраснелась и похорошела. Конечно, странно было слышать от нее то, что Ольга и Элина толдычили ей постоянно, вот уже на протяжении нескольких лет. В их последнюю встречу Элина даже призналась, что уже опасается общаться с Вероникой, так как та своей дуростью притягивает неудачу. Видимо, все-таки существует нечто, называемое последней каплей. Эта последняя капля, наверное, открывает человеку его крепко зажмуренные глаза и заставляет взглянуть реальности в лицо. Хотя у каждого этот предел терпения все-таки свой. Вот Элина. Наверняка не стало бы столько лет выжидать, когда Григорий наконец возьмет себя в руки, плюнет на дипломы и степени, да устроится на какую-нибудь работу, такую, где людям выплачивают заработную плату, а не пособие по безработице. Или как Ольга, 15 лет надеется на то, что Олег когда-нибудь уйдет из семьи. И уж точно зятя на своей шее ни Элина, ни сама Ольга ни за что бы не потерпели. Правда, Ольга не торопилась пока высказывать свое мнение. Всем известно, правду скажешь, друга потеряешь. Вероника пошумит, да и остынет. Куда она от своего кагала денется? «Все, достали! Вот им мой новогодний бонус!» Вероника подпрыгнула на месте, сложила пальцы в кухиш и стала тыкать им поочередно во все углы Ольгиной кухни-гостиной. «Вот, вот! И еще раз вот, выкусите! На себя все потрачу!» «Это правильно», — согласилась Ольга, а про себя подумала, надолго ли Веронике хватит боевого запала. «Я знаешь, что сделаю, знаешь?» «Даже не догадываюсь». Ольга рассматривала коробку с зефиром и раздумывала, не съесть ли ей еще одну штучку или даже две. Повод-то вон какой. «Я с вами в Барселону поеду, вот!» Вероника остановила свой забег вокруг стола и уперла руки в бока. «О, ты уверена?» Ольга даже забыла про зефир и уставилась на Веронику. «Абсолютно уверена. Хоть раз в жизни встречу Новый год как человек. А то мало того, что купи все, припри на своем горбу, приготовь, так еще подавай потом и убирай за всеми, а Новый год как встретишь, так и проведешь». «Это точно». «Посмотри, как ты живешь. Ты только посмотри», — Вероника обвела рукой Ольгину гостиную. «Как я живу?» — не поняла Ольга, но внимательно проследила взглядом движение руки Вероники, отметив про себя, что лак на ногтях у той дешевый и даже местами облупился. «Хорошо живешь. Смотри, полы белые, мебель светлая, стены не заляпаны. Красотища! Я тоже так хочу, Оль. Я ж денег не меньше твоего зарабатываю, а может, даже и больше. Где они все? Деньги мои!» «Где?» «Просраны! Вот где! И светит мне нищая старость, когда я упаду, как загнанная лошадь. Даже не пристрелит никто, патронов пожалеют». «Ну, есть такое дело», — опять согласилась Ольга. «Тут уж не поспоришь». «Звони Илине. Я с вами еду, решено». «Погоди. Я-то не еду. У меня работа выше крыши». Ольга показала рукой над головой, сколько у нее работы. «Как не едешь? Илина одна, что ли?» «Илина с Сергунькой едут, я его отпустила. А у тебя виза-то шенгенская имеется, паспорт заграничный?» «Имеется. И паспорт, и виза. Я ж не по уши деревянная. Мы с девками с работы в Финку мотаемся за продуктами. Грин-карту на машину покупаем и делим на четверых. Ну и бензин тоже, соответственно, выгодно получается. Мне финны недавно аж двухгодичную визу выдали. Я приличная мешочница, ничего не нарушаю». «Это хорошо. Надо тогда мой билет на тебя перебронировать. Илина же упрямая, как черт, на меня билет забронировала. Вот и пригодится. А ты не передумаешь?» «Не передумаю», — Вероника грозно сверкнула глазами. «Смотри, а то Илинка обрадуется, а ты потом соскочишь, на хлебников своих пожалеешь». «Не соскочу». «Ну да, бедные голодные детки будут тянуть к тебе ручки и жалостно так стонать. Баба, баба. А ты отвернешься и укатишь в Барселону шиковать?» «Погоди, я от них еще и вовсе съеду. Пусть они ручки тянут к мамаше своей или к папаше, в конце концов. Там народу целый табор, дед еще есть у телевизора». «Куда съедешь-то?» «Квартиру сниму. Ты говорила, у тебя соседка однушку сдает, все сдать не может из-за кризиса. Телефон давай». «Ну, это ты так-то уж не торопись. Съезди для начала в Барселону, остынь, а потом на трезвую голову. Хочешь еще зефирку?» «Хочу, конечно. Звони Илине». «Сама звони». Ольга протянула Веронике свой мобильный и решила уже заварить чайку. Пожалуй, зефирки сегодня сэкономить не удастся. Вероника набрала Илину. Илина долго ахала в трубку, потом примчалась с бутылкой мартини и шоколадным тортиком наперевес. Девушки за 50 прекрасно знают, что любой стресс замечательно снимается тремя вещами – сексом, шоколадом и шопингом. За неимением первого и третьего можно ограничиться вторым. События отметили. Потом съели все, что оставалось у Ольги в холодильнике, выпили еще вина из ее запасов, посмотрели любимый фильм «Реальная любовь» и, разумеется, заночевали на Ольгиной широкой кровати. Заснули под причитание Вероники о том, как она мечтала иметь такую же чистую квартиру и такую же широкую кровать, и чтоб ни одна сволочь в эту кровать не пролезла. Засыпая, Ольга думала, что вряд ли мечты Вероники сбудутся. Уж если за всю жизнь мечты не сбылись, то чего на старости лет трепыхаться? Это ж восстание колобков какое-то получается или месть пушистых. Тем не менее, 30 декабря группа товарищей в полном составе улетела в Барселону. Ольга мысленно помахала им вслед платочком, смахнула одинокую слезу и 31-го приступила к трудовой вахте. Запись, разумеется, присутствовала, но не такая уж полная, как Ольга задвигала Илине. В предновогодний день после 7 вечера никто уже по парикмахерским не шарится, все дома сидят, салаты режут и краем глаза смотрят «Иронию судьбы». Часа в 2 дня, когда Оксанка выметала волосы очередной клиентки, а следующая уже ожидала своей очереди с чашкой кофе, Ольга нырнула на кухню, чтобы чего-нибудь съесть. С утра Оксанка принесла из соседнего магазина винегрет в пластиковых коробках, и этот винегрет манил Ольгу не меньше, чем салат оливье, который она позволяла себе съедать исключительно только в Новый год. Накануне она нарезала кастрюльку этого самого оливье и припрятала в холодильник. Ольга вскрыла коробочку с винегретом, достала хлебную краюшку и так и застыла с вилкой наперевес. Из зала донесся знакомый голос. Голос, который за 15 лет уже стал для Ольги практически родным. «С Новым годом! С новым счастьем!» «Ой, Олег Валерьевич, спасибо!» — Оксанка хихикнула. «И вам того же! Что-то давно вас не было видно, мы уже и соскучились. Сейчас-сейчас я Ольгу Викторовну позову». «Сейчас прольется чья-то кровь, дура услужливая», — подумала Ольга, запихивая в рот вожделенный винегрет. Однако вкуса она не почувствовала. Первым желанием Ольги при звуках голоса Олега было забиться куда-нибудь в угол и прикинуться мухой. Мол, нет меня, заболела, померла, ушла на базу и все такое прочее. Однако Оксанка своей услужливостью этот план развеяла в пыль. Второй вариант был тоже неплох. «Выскочить из кухни?» Выхватить у Оксанки швабру и надавать этой шваброй наглому самцу прямо по башке. Но Ольга по этому пути не пошла. Слишком много чести, да и перед клиентками как-то неудобно. В конце концов, у нее тут солидный салон, а не ночной ларек. Она отставила в сторону коробочку с винегретом, потрясла головой, приводя в порядок свой художественный беспорядок, похлопала себя по щекам для иллюзии здорового румянца и решительно направилась в зал. По дороге в нее впилилась Оксанка со шваброй. Ольга молча развернула незадачливую администраторшу, дала ей легкий пендель и вытолкнула обратно в зал. «О, Олег, какими ветрами тебя к нам занесло?» Она изобразила милую улыбку. Это получилось довольно легко и естественно, потому что она как-то живо представила те самые ветры или газы. «Присаживайтесь, пожалуйста». Это уже предназначалось клиентке. «Олечка, дорогая, Викторовна!» Наглец оглянулся на Оксанку и шаркнул ножкой. «Я тут мимо проезжал, дай, думаю, зайду, тебя с праздником поздравлю. Цветы вот у меня есть, шампанское, между прочим, не какое-нибудь, а 100% французское, брют и малина. Ты ее вроде очень любишь». Ольга взяла из рук Олега огромный букет цветов и положила его на подоконник, заглянула в пакет с шампанским и удовлетворенно хмыкнула. Надо же, как удачно. Шампанское к Новому году она не купила. Дешевое, как мы уже знаем, Ольга не любила, а на дорогое пожадничала. Шампанское в пакете оказалось очень дорогим. И малина, опять же. Не иначе эквадорская или чилийская, крупная и манящая. Малина теперь под Новый год стоила огромных денег. Ольга ухмыльнулась. Как же хорошо, что она не выскочила со шваброй и не стала избивать этого субъекта. Илина, наверное, ее сейчас одобрила бы. Точно одобрила бы. «Спасибо, Олег. Очень кстати». Пакет с шампанским Ольга тоже водрузила на подоконник, после чего стала изучать голову клиентки. Потом достала блокнот с записями и отправилась к специальному прилавку замешивать краски. Для каждой клиентки у Ольги имелся свой неповторимый состав. Олег по-прежнему стоял посередине зала. «Оля!» — робко позвал он. «Да», — не отрываясь от процесса смешивания красок, поинтересовалась Ольга. Она уже увлеклась делом, поэтому дальнейшее общение с ним не вызывало у нее затруднения. Никаких там замираний сердца и дрожи в коленях. «Какие у тебя планы на вечер?» «На вечер?» — Ольга изобразила искреннее удивление. «Сегодня же Новый год». «Вот я и спрашиваю». Подлец ухмыльнулся. «Странно, что спрашиваешь. Я к другу на дачу еду». Не моргнув глазом, соврала Ольга. Соврала и сама себе понравилась. «К другу? К какому другу?» «К обыкновенному другу. Хорошему. Что, у меня друга быть не может?» «Может, конечно». Олег пожал плечами и, похоже, попытался включить свое обаяние на полную катушку. «Я вот подумал, а вдруг ты со мной...» «Чего с тобой? К другу поеду?» Ольга все больше и больше сама себе нравилась. Вот она какая. Сильная, независимая и чертовски находчивая. И обаяние это хваленое на нее не действует. Вот ни капельки не действует. Ха! «Оль», — Олег небрежной походкой шурале приблизился к Ольге. Видимо, решил сократить расстояние для пущего воздействия. «Чего, Оль? А где жена твоя? Новая? Никак померла. Или ты ее того? Этого?» Ольга провела ребром ладони по горлу. и в землю закопал. «Ну чего ты городишь?» — он развел руками. «Красивыми такими руками. Можно сказать, любимыми Ольгой руками. Да чего же у этой сволочи красивые руки? И как хорошо, что Ольга вовремя вспомнила, какая он сволочь. Это помогло собраться силами и не броситься к нему на шею». «Ничего я не горожу, просто спрашиваю, интересуюсь. Так сказать, могу я поинтересоваться, почему человек при живой молодой жене хочет Новый год встречать со старой подружкой? Новый год — семейный праздник. Забыл? Ты меня сам этому учил, я хорошо запомнила. Ой!» — Ольга сделала круглые глаза. «Или ты развелся?» «Нет, я не развелся», — признался Олег. «Он вообще-то всегда был честным. Это Ольга постоянно себе придумывала про их большую и светлую любовь. Жена с подругами в Альпах на лыжах катается». «А тебя чего не взяли?» «Ну, я не умею, ты же знаешь». Ольга действительно это знала. Олег при всей его харизматичности, обаянии и спортивной мускулистой фигуре не умел ничего такого из модных спортивных развлечений. Ни на горных лыжах кататься, ни под парусом, ни в теннис играть, ни на лошади скакать. Он вообще не любил спорт, разве что в тренажерный зал ходил с удовольствием. «Ну, подумаешь, дали бы тебе бублик какой-нибудь». «Какой еще бублик?» «Темнота. Резиновый такой, как автомобильная камера. Те, кто не умеют на лыжах, катаются на бубликах. Или у них там в Альпах бубликов нет? Вот безобразие-то». Ольга закончила замешивать краску, вернулась на место и приступила к окрашиванию. «Оль, чего? Я тебя с собой на дачу взять не могу, меня могут неправильно понять. А я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Ферштейн? А, может быть, не поедешь на эту дачу?» «Как это?» «Ну, пойдем к тебе, телевизор будем смотреть». «Думаешь, я телевизора не видела? Или тебя?» «Нет, Олежка, спасибо тебе, конечно, за поздравление, но у меня планы, и ты в них как-то не просматриваешься. Иди давай, мне работать надо, а ты меня отвлекаешь. Давай, давай». Ольга подошла к Олегу, подружески чмокнула его в щеку, при этом слегка обмерла от любимого запаха, но спохватилась и помахала рукой в резиновой перчатке, указывая ему направление движения в сторону входной двери. Оксанка во время всей этой сцены тихо сидела за администраторским столом, подперев голову руками и не сводя с Олега восторженных глаз. Клиентка листала журнал, но потому, с какой скоростью она это делает, было ясно, что она внимательно слушает разговор. Когда за Олегом наконец закрылась дверь, Оксанка тяжело вздохнула, а клиентка глянула на Ольгу через зеркало и сказала: «Очень красивый мужчина. Очень. И жена у него вылитая топ-модель», — пояснила Ольга, разозлившись. «Красивая пара. Оксанка, чего расселась? Цветы в воду поставь. Только не разворачивай, так прямо и поставь, в ведерко красное. Я их с собой домой возьму. Не пропадать же добру». «Так вы ж на дачу, к другу». Оксанка кинулась исполнять руководящие указания. «Одно другому не мешает», — заметила Ольга. «Или думаешь, мне и переодеться не надо? Так прямо и кинусь по друзьям и дачам в джинсах, переднике и перчатках». «И неплохо. Вам идет, Олечка», — вставила клиентка. «А я что-то не поняла». Оксанка вернулась из кухни с пластиковым ведерком и водрузила в него цветы. «Что за друг-то?» «Ты и так слишком много понимаешь, как профессор Плейшнер. Тебя уже пора убирать». «Куда?» «В Закудырьевск, в бессрочную командировку». «Да ну вас!» Оксанка надула губы, но тут же посветлела взглядом. Долго дуться она не умела, за что Ольга, наверное, ее и терпела. «Ой, а представляете, как нашим сейчас в Барселоне хорошо? Тепло». «Нашим-то?» — рассмеялась Ольга. «Ладно, Сергунька, но чтобы Элина и Вероника были среди Оксанкиных наших, хотя все они наши, и клиенты тоже. Вот Олег, тот точно уже не наш. Нашим там определенно хорошо». Ольга закончила стрижку клиентки, когда следующая, последняя в этот суматошный день уже ввалилась в салон. Ольга велела Оксанке подмести и отпустила ее домой. Оксанка радостно ускакала, и Ольга занялась последней клиенткой. Конечно, из-за предновогодних пробок запись немного сдвинулась, но времени до Нового года оставалось еще предостаточно, и Ольга не торопилась. Куда ей торопиться-то? Оливье готов, шампанское у нее теперь есть, даже малина. А шурале и телевизор от нее точно никуда не денутся. Ольга уже заканчивала укладку, когда в салон зашел этот мужчина с кучей разнообразных пакетов. Ольга сначала его даже не узнала. И не мудрено. Виделись-то всего один раз, и то мельком. «С Новым годом, девчонки! Подстрижете?» Мужчина топал ногами, стряхивая снег. Ольга выключила фен и через зеркало уставилась на посетителя. «Издевается, что ли?» «У нас по записи», — сообщила она и снова включила фен. «О, Ольга, которая не любит дешевое шампанское! Вот это сюрприз!» Ольга опять выключила фен и обернулась. Она вспомнила, что его зовут Николай. «Я понимаю, виноват. Дотянул до последнего, но мой мастер ногу сломал. Не вынес испытания жилищно-коммунальными службами. В открытый люк на днях угодил. А у меня тут офис рядом в бизнес-центре. Дай, думаю, зайду, вдруг повезет. Ну, как Новый год без красивой прически встречать? Тем более, что стрижка самая простецкая нужна. Вон волос-то и нет вовсе». «Это как раз самая сложная стрижка, когда волос нет», — рассмеялась Ольга. «Раздевайтесь, так и быть». Николай снял кожанку. Под ней оказался синий элегантный костюм. Надо же, когда они с ним познакомились, он был в свитере. Костюм делал Николая еще более устойчивым и основательным. Он показался Ольге похожим на синий шкаф. Правда, довольно дорогой такой шкафчик. Из тех, что на заказ. Индивидуального изготовления. Ольга ухмыльнулась и разобралась с клиенткой просто молниеносно. Клиентка рассчиталась, они расцеловались, пожелали друг другу всего-всего. Ольга быстренько подмела волосы и пригласила Николая к раковине. Пока она мыла ему голову, определила, что стричь там действительно особо нечего. Голова правильной формы, круглая, шрамов, родинок и прочих видимых дефектов не имеет. Волосы все абсолютно седые, что тоже неплохо. А то этот соль и перец хорош исключительно на висках, когда вся голова в черно-белую дристочку, как-то не очень это может выглядеть. Когда она закончила стрижку, Николай почему-то помолодел, с виду лет на 5 как минимум. Но то, что глаза у него замечательные, это Ольга определила еще при их знакомстве, а вот то, что ресницы у него длинные и пушистые, заметила только сейчас. Странным образом, чисто символическая стрижка вдруг сделала эти глаза яркими и заметными, а лицо Николая стало холеным и значительным. «Вот спасибо», — Николай провел рукой по макушке. «И быстро как? Мой мастер все возит и возит бритвой по башке. Чего там возить-то? Можно я теперь к вам все время ходить буду?» «Конечно, можно». Ольга улыбнулась. «Только записывайтесь заранее». Она протянула ему визитку с телефоном салона. «И еще, мы карточки банковские не принимаем, у нас салон только для своих. Ну, он так и называется». «Правда?» Николай покрутил перед глазами визитку. Там значилось «Салон для своих». «Действительно». Он полез за кошельком, открыл его и крякнул. «Что, никак наличные с собой не носите?» ухмыльнулась Ольга. За то время, пока он разглядывал свой кошелек, она успела прибраться и раздумывала, сунуть ли полотенце в стиральную машину. Но благоразумно решила этого не делать, ведь салон закрывается на праздники аж до 5 января. До 5 января полотенца, конечно, постираются, но вот завоняют потом нещадно. «Ольга, а можно я с вами...» Николай опять крякнул. «Рассчитаюсь в натуральном выражении». «Это как?» — Ольга нахмурилась. «Споете или спляшете?» «Упаси Боже! У меня тут вон полно всяких презентов!» Он кинулся к своим пакетам. «Деловые партнеры надарили. А я толком даже не посмотрел. Вот!» — он раскрыл один из пакетов. «А что? Вполне себе неплохо, гляньте!» Николай протянул пакет Ольге. Та заглянула в пакет и хихикнула. Там было такое же шампанское, как и то, что принес Олег, плюс еще какие-то свертки и коробочки. «Уговорили». Она взяла пакет, пристроила его на окно рядом с пакетом Олега и выжидательно посмотрела на Николая. Мол, постригся, рассчитался, чего стоим, кого ждем. «Сейчас я быстро», — Николай накинул куртку. «Вот только такси вызову». «Вы не на машине?» — удивилась Ольга. «Отпустил шофера с утра. Праздник же», — пояснил Николай. Он лихорадочно водил пальцами по экрану телефона. «Это вы рискнули. Сильно рискнули. Сейчас же Новый год скоро. Ничего вы не вызовете». «Действительно», — он оторвался от экрана телефона. «Свободных машин поблизости нет». «Куда вам ехать-то?» Тут не очень далеко, на Крестовском». «Так и быть», — Ольга тяжело вздохнула. «Крестовский остров был ей по пути, всего лишь небольшой крючок. Окажем сервис нашего заведения по полной программе. Я довезу вас, только подождите, пока салон закрою». Николай радостно закивал. Ольга опустила жалюзи, оделась, достала цветы из ведерка, взяла с окна пакеты и все это сунула в руки Николаю, и без того увешанному пакетами, как новогодняя елка. «Пошли. Здесь будем выходить во двор. У меня там машина». «А вы не боитесь?» — поинтересовался он, пока она ставила салон на сигнализацию. «Чего?» «Ну, не знаю. Грабителей». «Я же не банк. Чего мне их бояться? У меня вон выручка натуральным продуктом. Зачем грабителям шампанское?» Они спустились с крыльца к машине. Ольга открыла машину, забрала у Николая цветы и свои пакеты, сунула их в багажник, уселась за руль и махнула Николаю рукой, чтобы он следовал ее примеру. Он распахнул дверь у пассажирского сиденья и замер. «Ой, вы курите?» «Курю. Выпиваю. Еще и матом ругаюсь иногда. А что?» «Этот жуткий запах. Курильщики даже не представляют, как они воняют, и как тяжело от этого окружающим, особенно если курит женщина. Вот как, скажите, с ней после этого целоваться?» «Ну, вы можете, конечно, пойти пешком», — Ольга пожала плечами. «До Нового года вполне себе доберетесь. Но если немного потерпите, то я могу попробовать воздержаться от курения, пока вас везу, и уж целоваться с вами точно не собираюсь. Так что решайте». Николай вздохнул, опять крякнул и сел в машину. «Что вы крякаете все время, как старый дед? Пристегнитесь, а то орать будет, она не любит, когда кто-то не пристегнут». Ольга выехала со двора и остановилась в проезде, чтобы подождать, пока автоматические ворота закроются. В этот момент из припаркованного на улице автомобиля выскочил Олег и подбежал к Ольгиной машине с водительской стороны. «Оль!» — он постучал в водительское окно. «Ну чего тебе?» Ольга опустила стекло. «Я тебя ждал. Думал, вдруг ты передумаешь, а?» Тут Николай неожиданно перегнулся через Ольгу и поинтересовался у Олега. «Какие проблемы, молодой человек?» Голос Николая в этот момент прозвучал каким-то особым образом. Даже Ольге захотелось встать смирно и прокричать, что все в порядке, и товарищу командиру не о чем беспокоиться. Чего уж говорить об Олеге. Тот изменился в лице и пролепетал. «Нет-нет, извините». И как-то робко, согнувшись, потрусил к своей машине. «Это кто такой?» — все тем же страшным командным голосом бесцеремонно спросил Николай. «Бывший», — доложила Ольга. «Можно продолжать движение, товарищ командир?» «Езжайте», — разрешил Николай, и они оба расхохотались. Ехать действительно было недалеко, но по дороге Ольга успела поинтересоваться, почему он торчит в Новый год в городе, а не уехал куда-нибудь под пальму. «Раньше ездил. Действительно, ни одного новогоднего праздника дома, что-то не припомню. Но этим всем жена занималась. Я иногда узнавал, куда летим, только в самолете. А теперь вот ее не стало, и я остался неорганизованным курортником». «Извините». Ольге стало стыдно за любопытство. «Нечего извиняться, никто не умер. Просто сын вырос, уехал, за границей живет. Я работаю постоянно, она дома. Чего она там дома целыми днями делала, ума не приложу. Ну, фитнес там разный, массажи, кафе, подружки, парикмахерские. Потом с подружками стала в Индию ездить, а потом вдруг подала на развод и уехала туда навсегда». «Надо же, как бывает», — удивилась Ольга. «И от хорошей жизни женщины устают. А как же вы?» «А чего я?» «Ну, мужчины обычно в одиночестве не живут, особенно такие». «Какие?» Ольга удивленно глянула на своего пассажира, не придуривается ли. Но лицо Николая было серьезным, и он внимательно следил за дорогой. «Начальники. Обеспеченные и неуродливые», — пояснила Ольга. «Всегда найдется в офисе какая-нибудь добросердечная секретарша или там, не знаю, бухгалтерша приголубит». «А, это...» Николай ухмыльнулся и махнул рукой. «Так мне никто не нужен. Я сам с собой не скучаю. Убирается и готовит домработница, а в свободное время я хожу по выставкам всяким, на концерты, да вы же знаете». «Знаю», — согласилась Ольга и с ужасом подумала, вдруг он этот нетрадиционный. Почему-то стало обидно, хотя она на него никаких видов не имела. Или имела? «А главное, у меня есть кошка», — продолжал Николай. «Приходишь домой, и живучка тебе радуется. Так что я не один. А вот и мой дом». Ольга остановилась у здания из стекла и бетона, всем своим видом свидетельствующего о благосостоянии жильцов. Она окинула оценивающим взглядом подъезд и с удовлетворением подметила, что у нее-то в доме определенно не хуже. Райончик, конечно, гораздо попроще. «Спасибо, Ольга, которая не любит дешевое шампанское. С Новым годом!» «С Новым годом, Николай, у которого есть кошка!» Пока он выбирался из машины, она достала сигарету и сунула ее в рот. Курить хотелось жутко, но она все-таки дождалась, пока он захлопнет дверцу и, наконец, блаженно затянулась. Николай укоризненно покачал головой. Ольга помахала ему рукой, развернулась и покатила к собственному дому. По дороге она размышляла над тем, сдалась бы она на уговоры Олега, не окажись в ее машине Николай, или нет. А еще думала, откуда в природе берутся мужчины, которые любят кошек. Или он все-таки нетрадиционный? Так ведь и сказал, что ему никто не нужен. Тогда может ли быть у нетрадиционного мужчины такой командирский голос? Когда во дворе собственного дома она выгрузила пакеты и цветы из машины, откуда ни возьмись, объявился пьяный консьерж и стал настойчиво предлагать поднести ей пакеты до квартиры. Этот мужчина уж точно являлся традиционным, и к гадалке не ходи. Пришлось Ольге напомнить ему о тяжелой международной обстановке, о разгуле терроризма и необходимости проявлять бдительность на таком ответственном посту. Консьерж с ее аргументами спорить не стал, а понуро направился к себе в сторожевое помещение проявлять бдительность перед телевизором. К удивлению Ольги, Шурале не спал, а поджидал ее в коридоре. Видимо, гад чувствовал праздник и то, что по этому случаю для него припасены креветки. За креветки Шурале, не задумываясь, готов был продать родную маму, то есть Ольгу. Ольга сунула шампанское в холодильник и стала разглядывать, чего там есть еще в пакете от Николая. Содержимое ее порадовало. По всему выходило, что стрижечка Николаю обошлась очень даже недешево. Кроме коробки любимых конфет, в пакете обнаружилась увесистая банка икры, совершенно шикарный, исчезнувший из продажи сыр, мандарины размером с теннисные мячики и открытка с надписью «Дорогой Николай Георгиевич, поздравляем вас с праздником, коллектив». Дальше шли какие-то буквы типа «тыр-мыр-пыр-дыр». Ольга разглядывала все это нечаянное богатство и чувствовала себя практически безукоризненной Илиной. Неужели на шестом десятке к женщине все-таки приходит умение извлекать из мужчин хоть какую-то пользу? Ольга поглядела на себя в зеркало, ухмыльнулась и отправилась в ванную. Ввиду отъезда Сергуньки в Барселону, ей предстояло самостоятельное мытье головы, что с ее волосами было процедурой из разряда «невыполнимое задание». Вернее, помыть-то было еще половиной дела, а вот расчесать потом. Ольга даже было подумала не расчесывать, а просто высушить феном, но вовремя себя остановила. Не хватает еще заиметь на голове колтун, чтобы стать и вовсе неотразимой, довертеть мужиками направо и налево. Наконец, с большим трудом ей все-таки удалось изобразить на голове нечто удобоваримое. Ольга накрасила глаза и надела новую шелковую черную пижаму от известного всему миру кутюрье. Пижама стоила бешеных денег и невероятно украшала Ольгу. Ольга решила, что в этот Новый год у нее будет пижамная вечеринка. Ее всегда раздражали рекомендации разных советчиков из модных журналов, которые обычно знали, какой год наступает и в чем его надо встречать. Только почему-то забывали, что до китайского Нового года еще как минимум месяц. И встречать петуха, когда еще не закончилась обезьяна, чревато всякими последствиями. А ну как обезьяна обозлится и выдаст напоследок какую-нибудь дыню. Ох уж эта обезьяна. Ольга приступила к накрыванию новогоднего стола и тут только вспомнила, что не порезала рыбу, засоленную накануне. Пришлось снять шикарную пижаму и надеть передник. Наконец с рыбой было покончено, стол накрыт, а в центре его установлен ноутбук для связи с товарищами из солнечной Барселоны. Вдруг вспомнит и решат поздравить. Светка-то поздравила мать, когда та была еще на работе. Дочка со своим Кириллом встречала Новый год в Таиланде, а там все состоялось гораздо раньше. Ольга с удовлетворением оглядела стол и выдала Шурале целое блюдце с королевскими креветками. Кот издал победный рык и принялся чавкать в своем углу. В другом углу бубнил телевизор, где любимые народом артисты с натянутыми улыбками пытались изобразить безудержное веселье. Это у них получалось из рук вон плохо, поэтому, пощелкав каналами, Ольга вернулась на первый, главный канал страны, и выключила звук. В это время как раз и раздались позывные Скайпа. Ольга нажала кнопку ответа, и на весь экран высветилось лицо Сергуньки. «Ой!» — сказал он и почему-то зажмурился. Тут Ольга сообразила, что одета исключительно сексуально, а именно в небольшой симпатичный передничек. Она ахнула и ускакала в спальню за пижамой. «Ты там одна?» — подозрительно спросила показавшаяся на экране Илина, когда Ольга вернулась обратно. «Ну почему одна? Я вот». Ольга подняла Шурале и продемонстрировала его всей компании. Шурале недовольно муркнул и махнул в сторону экрана лапой. «Ой, Шуралешечка, да чего же красивый мальчик!» — засетюкал Сергунька. «Ну, этот не считается», — Илина махнула рукой. «Господи, Ольга, как же тут хорошо!» — сообщила с экрана Вероника и закатила глаза. «Ну, я, честно говоря, до последнего момента боялась, что ты не уедешь», — Ольга ухмыльнулась. «Ха! Они меня так провожали, что я туда уже не вернусь ни за что. Высылай телефон соседке, иначе я к тебе прямо из аэропорта заявлюсь». «Ну, в крайнем случае, можете у меня какое-то время перебиться», — предложил добрый Сергунька. «Ольга Викторовна, вы себе не представляете, что они там нашей Веронике Сергеевне устроили?» Он хлопнул ресницами и прижал руки к щекам. «Неужто били?» — Ольга опять ухмыльнулась. «Еще чего!» — Вероника уперла руки в бока. «Но если б ты слышала, как она орала, как орала, на весь наш многоквартирный дом, на весь микрорайон и окрестности. Думаю, даже у вас на Петроградке было слышно». «Отчего орала-то?» — поинтересовалась Ольга. «О, у нее, представляешь, сапог приличных нет. А я, нахалка такая, за границу отдыхать намылилась. Тут я возьми да и спроси, зачем ей приличные сапоги. За каким бесом они ей сдались, когда ей надо опять с коляской во дворе грязь месить? Это можно и в дутиках на резиновом ходу прекрасно делать. Вон у нас в близлежащем гипермаркете этих говнодавов по 800 рублей пруд-пруди. В ассортименте. Представляешь, сколько их можно купить на материнский капитал?» «А она чего?» «Еще громче заорал, да еще матом. На мать-то, на родную!» «А Гришка твой чего?» «Дал ей по жопе?» «А, как же! Они-с обижены-с на нас оказались. Мы ж без них за границу веселиться отправились. Оставили наш бесценный чемодан без ручки на его диване». «Вероника Сергеевна, ну хватит про плохое. Пойдемте уже танцевать». Сергунька присел перед Вероникой в каком-то немыслимом книксоне. Вероника захохотала по девчоночке, и оба унеслись с криком «С Новым годом! С новым счастьем!». Илина проводила парочку взглядом, потом придвинулась к экрану поближе. «Ну, рассказывай», — строго сказала она, поглядев на Ольгу этаким шефом гестапо Мюллером в исполнении великого артиста Леонида Броневого. «А чего рассказывать? Вот». Ольга плавно обвела рукой стол. «Я вижу, что вот. Банк ограбила? Или блудный сын явился?» Илина зашарила глазами по сторонам, явно высматривая Олега по углам Ольгиной квартиры. «Ой!» — Ольга махнула рукой. «Как ты догадалась? Приперся в салон. Шампанское вот приволок, цветы, малину». Ольга сунула в рот большую ягоду. «Надеюсь, ты его шваброй прибила, а потом продукты отняла у хладного трупа?» «Мысль о швабре была, не скрою, но потом я подумала, а как бы себя повела на моем месте Элина?» «Элина на твоем месте ни за что бы не оказалась!» Элина возмущенно фыркнула. «Это да», — согласилась Ольга, «но я взяла все, что он принес, поблагодарила очень вежливо, даже поздравила его с праздником и выпроводила». Она засмеялась и захлопала в ладоши. «Ага», — скептически улыбнулась Элина. «А он такой пошел солнцем палимый и не стал поджидать тебя у выхода». «Надо же, как только догадалась», — подумала Ольга. «И правда самая умная». «Не совсем», — продолжила она свой рассказ, чрезвычайно гордая собой. «Он, конечно, потом, как ты и говоришь, предпринял попытку на меня воздействовать своим неотразимым обаянием, но его прогнал Николай». «Какой еще Николай?» «Ну, помнишь, устойчивый такой, основательный. Тебе еще понравился на выставке». «Не помню». «А Николай этот откуда взялся, чтобы того козла прогнать?» «Николай пришел подстричься. У него не оказалось наличных денег. Он дал мне мешок с продуктами. Вот это вот все: икра, конфеты, сыр, мандарины и еще шампанское». Перечисляя, Ольга загибала пальцы перед удивленным лицом Илины на экране. «А я его за это домой отвезла». «По дороге он Олега-то и шуганул». «Какая бурная у тебя жизнь!» И без того огромные глаза Илины стали еще больше. «И высокие отношения. Но мы тоже на высоте, как говорится, не сдаем позиций. Вероничка с Сергуней тут у нас с утра сбегали в универсам, накупили продуктов и полдня строгали оливье. Целый тазик сделали. Вот с собой его в ресторан прихватили. Сказали, неизвестно еще, что вреднее, хамон местный или наш народный русский салат. Кстати, салат нашим любителям танго понравился, уже весь слопали, даже тазик облизали. Вероничка нам на завтра обещает селедку под шубой организовать. Не представляю, что из ее восстания получится. Она уж устроена так, чтобы всех кормить, убирать, обстирывать. Илина глянула на часы. Ой, по московскому времени начинается. С Новым годом, подружка. Я буду скучать. С Новым годом. Смотри у меня там. Илина погрозила Ольге кулаком и отключилась. Ольга глянула на телевизор, и оказалось, что вовремя. Президент заканчивал рассказывать про космические корабли, бороздящие просторы Большого театра, и, судя по проникновенному взору, уже поздравлял народ с Новым годом и прочими достижениями. Ольга включила звук, на экране появились часы, и раздался звон курантов. Ольга встала, налила себе шампанского и со всем народом прокричала «Ура!». Шурале таращил на хозяйку желтые глаза, делая вид, что в прошлом году и в позапрошлом, и еще он такого безобразия не видел. Ольга села за стол, придвинула к себе хрустальную салатницу с оливье и зачавкала не хуже собственного кота. Потом она блаженно откинулась на спинку стула, водрузила ноги на другой стул и задумалась. На экране телевизора опять запрыгали и захохотали известные артисты. Ольга вспомнила новогодние огоньки своего детства. Они в большинстве своем были еще скучнее нынешних. Но после них-то хотя бы начинались мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Главное было не заснуть в процессе ожидания, чтобы наконец увидеть, как сейчас в мире одеваются и как танцуют. Сейчас, если и показывали зарубежную эстраду, то какую-то безнадежно устаревшую и замшелую. За окном загрохотали фейерверки и петарды. Ольга встала и подошла к окну. Из него отлично просматривался сквер, в котором царила настоящая вакханалия. Салюты запускали сразу из нескольких мест. Небо сверкало и искрилось. Казалось, старое дерево в испуге льнет к Ольгиному окну. Ольга прислонилась лбом к холодному стеклу. Вот и еще один год пролетел. Чем старше она становилась, тем стремительнее летело время. Казалось бы, совсем недавно они еще наряжали елку вместе со Светкой. Потом Светка выросла, и елка как-то сама собой отменилась. Ольга вспомнила первый свой Новый год в одиночестве, как она тогда тосковала по Олегу и мечтала о том, что они когда-нибудь будут вместе. Это тоже было не так уж и давно. Интересно, как там Николай со своей кошкой? Тоже наелся оливье, приготовленного домработницей, и смотрит сейчас в окно на чужое веселье? Ольге всегда хотелось вот так вместе со всеми запускать петарды, радоваться, кричать и прыгать. Интересно, сколько ей осталось? Сколько она еще сможет работать? Ольга посмотрела на свои руки, замечательные руки. По случаю праздника она сделала особый маникюр, и ногти переливались маленьким фейерверком под определенным углом зрения. Сколько эти руки еще смогут творить чудеса с чужими волосами? Одна ее знакомая парикмахерша, будучи старше Ольги всего-то на несколько лет, уже не смогла больше работать в связи с болезнью суставов. Руки ее отказались держать фен и машинку для стрижки из-за адской боли, и никакие упражнения и лекарства не помогли. Другая не смогла работать из-за сильного варикоза, мастер ведь еще и на ногах практически все время, а в специальных компрессионных чулках за целый день и вовсе рехнуться можно. И что в таком случае делать дальше? Продавать салон? Или стать в собственном салоне администратором? Да уж лучше повеситься. Господи, неужели это все? Тот самый последний вагон уже уехал, покачивая фонарями, и в ее жизни так и не будет фейерверка на Новый год? Может, стоило не выгонять Олега, а позвать с собой? Вполне вероятно, они сейчас вместе прыгали бы вон там, в сквере, держались за руки и хохотали. И что потом? «С Новым годом!» — сказала Ольга дереву. Дерево в ответ тяжело вздохнуло.